Часть 59. Известие о кончине Мортона Шарки стало для Лаки настоящим ударом. Она даже не догадывалась, что этот человек дошел до такого состояния, когда от смерти его отделяет всего один шаг. Ей было по-настоящему горько. Что бы Мортон ни сделал, он никак не должен был расплачиваться за это жизнью, и уж совсем не умещалось в голове то, что на тот свет он прихватил с собой Сару, бедную маленькую Сару, которую в жизни интересовали лишь две вещи — гамбургеры и деньги. Согласно полицейским отчетам, Мортон появился у Сары как раз в тот момент, когда она собирала вещички, чтобы потихоньку смыться в Лас-Вегас. Между ними возникла потасовка, которую услышала женщина из соседней квартиры, однако вскоре грохнули два выстрела, и все разом стихло. Соседка вызвала полицию, но прежде чем примчались полицейские, в квартиру заглянула подружка Сары и, увидев два трупа, с визгом выскочила на улицу. Лаки тут же позвонила жене Мортона, однако Кэндис, убитая горем, даже не смогла подойти к телефону. Вместо нее соболезнование приняла одна из взрослых дочерей Мортонов. В этой смерти можно было винить только одного человека — Донну Лэнсмен. Если бы она не шантажировала Мортона, тот вряд ли бы дошел до роковой черты. Нужно было во что бы то ни стало добраться до фотографий Бриджит, которые оставались в распоряжении Донны, и заполучить видеопленку, на которой были запечатлены Мортон и Сара. Пусть хоть после смерти бедняга обретет покой и утраченное достоинство. Адвокат уверял, что все дела с Ингой будут утрясены уже к концу дня, и завтра Пантер снова будет принадлежать Лаки. Конечно, было бы еще лучше, если бы это устроил именно Мортон, но разве имело теперь это хоть какое-нибудь значение? Используя связи, которые Киоко сохранил на студии, Лаки выяснила планы Микки Столли на следующий день. Ему предстоял обед с Фредди Леоном в ресторане «Пальма». «Как только он выйдет за территорию студии», — проинструктировала она Буги, — «сделай так, чтобы его мебель вынесли из кабинета, а мою поставили на место, чтобы все стало как раньше. Он вернется с обеда, вот тут-то я его и встречу. И не забудь, Донна Лэнсмен тоже должна там быть». Буги солидно кивнул. «С этим проблем не будет, во всяком случае не должно быть». Обнаружив под дверью своей комнаты фотографии, Бриджит пришла в подлинный восторг. «Отныне тебе никогда в жизни не придется краснеть за меня, честное слово», — пообещала она, срывающимся от волнения голосом. «Теперь я буду работать, работать, работать. Ты будешь гордиться мною». «Твоей вины здесь нет», — твердо сказала Лаки. «Так что забудь обо всем». «А ты смотрела эти фотографии?» — смущенно спросила Бриджит. «Нет», — солгала Лаки. «На деле она не могла не посмотреть их, поскольку надо было убедиться, что Мишель дал ей именно то, что надо. К тому же она не стала упоминать о том, что есть еще один комплект. Буги уже договаривался с профессиональным медвежатником относительно тайного визита к Донне». «И что же сказал Мишель?» — поинтересовалась Бриджит. «Забудь об этом, подонке», — приказала ей Лаки. «Главное, что твой контракт с ним аннулирован, и он не получит от джинсовой сделки ни цента комиссионных, а я сведу тебя с другим агентством, репутация которого безупречна». «Спасибо, Лаки», — искренне поблагодарила ее Бриджит. «У нее действительно отлегло от души. Никто другой не смог бы сделать для меня такого». Позже, в тот же день, Лаки позвонила Джонни Романо. «У тебя найдется для меня 10 минут, если я заеду?» «Для тебя, бэби, хоть целая жизнь». Она поехала к его дому в Бель-Эйр, особняку в неоклассическом стиле, на который мрамора ушло больше, чем на любой мавзолей. Неотразимая чернокожая девушка в тесной белой униформе и туфлях на высоченных шпильках провела ее в игровой зал, где Джонни вместе с парой прихлебателей гонял шары на бильярдном столе. Едва завидев дорогую гостью, он ринулся ей навстречу с поцелуями и объятиями. «Мне нужно от тебя одно одолжение», — сразу же сообщила Лаки о цели своего визита, причем довольно пикантного свойства. «Меня никакими пикантностями не смутишь. Говори смело», — потребовал Джонни, подводя ее к машине для игры в электронный бильярд, похожий больше на образец космической техники. «Как бы это сказать?» — замялась Лаки, наблюдая, как Джонни развлекается с новой игрушкой. «Живет на свете одна французская девочка по вызову, очень дорогая». «Так-так», — подбодрил ее Джонни, явно заинтригованный. «Сейчас она летит из Парижа в Лос-Анджелес в полной уверенности, что ее наняли, чтобы подарить тебе на день рождения». «Мне?» — гоготнул он. «Тебе». «Бэби, так ведь до моего дня рождения знаешь, сколько еще времени?» «Знаю». Его сонные глаза засветились желтым огнем. «Значит, секс с вывертом. Коли так, то я с радостью. Все не так просто. Это дело касается Ленни». Остудила она его, переходя к изложению обстоятельств, которые не давали ей в последнее время покоя. «Пока ты будешь с ней, я буду в другой комнате с подслушивающим устройством». «Понятно, детективная история», — энергично кивнул он. «А что мне нравится? Когда же мы этим займемся?» «Она прилетает сегодня вечером. Я уже забронировала для нее бунгало в отеле «Беверли-Хиллз». Буги встретит ее в аэропорту и доставит прямиком туда». «Ну как? Поможешь мне?» «Можешь положиться на меня, Бэби. Для тебя Джонни Романо готов на все». Окинув взглядом эффектную блондинку в костюме от Шанель, благоухающую какими-то необыкновенными духами, сотрудник иммиграционной службы пришел к выводу, что с ней стоит побеседовать более обстоятельно. «Надолго к нам в Америку?» — спросил он, внимательно рассматривая ее упругие груди, от которых топорщилась блузка. «Может, на несколько дней?» — неопределенно ответила Даниэла Дион. «Какова цель поездки? Деловая, туризм?» — осведомился служащий, чуть ли не по пояс высовываясь из-за своей конторки, чтобы получше разглядеть ее стройные длинные ноги, словно на показ выставленные из-под коротенькой юбочки. «Всего понемножку. И какой же у вас бизнес?» «Нижнее белье», — коротко ответила она. «Нижнее белье?» — переспросил он, чувствуя, как пересохло в глотке. «Совершенно верно», — подтвердила она, ухмыльнувшись. «Одной этой улыбки было достаточно, чтобы окончательно лишить разума любого мужчину». Шлепнув в ее паспорт штамп, мужчина с тоской посмотрел вслед необычной приезжей, не спеша удалявшейся от его конторки. Сейчас ему больше всего на свете хотелось вернуться домой и, не откладывая, от души трахнуть свою толстую женушку. Что и говорить, эта блондинка способна возбудить даже мертвого. С той же легкостью, миновав таможню, Даниэла увидела водителя, державшего большую белую табличку с ее именем. «Будьте добры следовать за мной, мисс Дион», — приветливо кивнул ей Буги, беря у нее мягкий чемодан. «Это весь ваш багаж?» — она кивнула. «Тогда пойдемте к машине», — произнес он. Спустившись по эскалатору, они оказались у дверей, за которыми стоял сверкающий лимузин. Открыв перед ней дверцу, шофер внимательно проследил, как изящно скользнула она на блестящее кожаное сиденье. Даже Буги был потрясен. Водитель сел за руль, и машина тронулась с места. «Мы направимся сразу в отель «Беверли-Хиллз», — сообщил он, разглядывая свою пассажирку в зеркало заднего вида. «Если, конечно, вы не желаете остановиться где-нибудь по пути». «Нет», — лениво ответила она. «Везите прямо в отель». Там сзади в баре есть эвиан, скотч, водка. Спасибо, не хочу. Вы впервые в Лос-Анджелесе?» — поинтересовался он, чтобы поддержать беседу. «Я устала», — несколько раздраженно отрезала женщина. «И не хочу разговаривать. Будьте любезны, поднимите перегородку». Буги поднял перегородку из темного стекла и тут же позвонил Лаки, которая уже ждала в отеле. «Едем», — коротко сообщил он. «Да будет тебе известно, Бэби, что я отказался от одной интереснейшей встречи, которая должна была состояться сегодня вечером, и все это только ради тебя», — говорил Джонни, расхаживая по роскошному номеру гостиницы «Беверли-Хиллз». «Значит, я твоя должница», — ответила Лаки. «Дай мне только вернуть студию и приходи с любым сценарием. Все для тебя устрою, можешь не сомневаться». «Ничего ты мне не должна, Лаки, ведь это с твоей легкой руки моя карьера пошла в гору». «Но строил-то свою карьеру ты сам, верно, но именно ты заставила меня полностью измениться. Нет, я всего лишь помогла тебе понять, как нужно действовать? Почему, ты думаешь, за все эти годы не вышел в тираж тот же Клинт Иствуд или Роберт Редфорд? Потому что они не соглашаются играть подонков, которые бьют женщин. Они герои, и все их за это любят. Я знала, что ты тоже можешь быть точно таким же героем. Вот ты и стал им». «И все у меня теперь отточено, как у тебя задница», — согласился он, самодовольно ухмыляясь. Лаки уже давно не смущала его хамоватое отношение к женщинам. Она привыкла к Джонни, который почему-то больше всего напоминал ей игривого щенка. «Может, повторим еще разок то, что ты должен ей сказать?» — спросила она. «Валяй, бэби!» — безмятежно согласился Джонни. «Прекрасно. Как только она ляжет в постель, ты скажешь: я знаю, что было между тобой и Ленни на Корсике. Она, наверное, притворится, что не понимает, о чем это ты. Тогда ты говоришь: тебе заплатили за то, чтобы ты заманила его в ловушку. А потом что? Ну, сам понимаешь, лежит она перед тобой голая в постели в чужой стране, беззащитная. Посмотрим, что она скажет. А потом войду я и сама расспрошу ее обо всем. Ответь мне, Лаки, на один вопрос», — лукаво улыбнулся он. «Вот ты платишь за все это. Так что все-таки тебе от меня надо, чтобы я довел дело до конца? Если раскочегаришься, валяй. В общем, действуй по настроению». Он затряс головой и немного смущенно рассмеялся. «Знаешь, бэби, за всю свою жизнь я еще ни разу не заплатил за то, чтобы поиметь бабу, и теперь не собираюсь. Позволь еще раз напомнить тебе, за все плачу я. А эта особа очень дорого себя ценит. Так, может, тебе и в самом деле есть смысл отработать по полной программе, чтобы деньги зря не пропадали? Еще не придуман такой презерватив, чтобы Романо, мечта всех женщин, залез на проститутку». «Романо, мечта всех женщин? Он что, со смеху ее уморить задумал?» «Сильно сказано», — неестественным голосом подбодрила его Лаки, силясь не прыснуть со смеху. «И это чистая правда», — хорошо согласилась женщина, с трудом вернув себе серьезность и надеясь, что Джонни как-нибудь справится с ее поручением. «Короче говоря, она подарок тебе на день рождения, и как только я получу все ответы на интересующие меня вопросы, ты волен распоряжаться ею по собственному усмотрению». С заднего сиденья лимузина Даниэла отсутствующим взглядом скользила по пронесшемуся за окном пейзажу. Она никогда не любила путешествовать, а этот перелет показался особенно долгим и утомительным, хотя, казалось бы, ей давно пора было привыкнуть к бесконечно томительным часам на борту самолета. Хочешь не хочешь, ее занятие неизбежно предполагало частые отлучки из Парижа. Одним из постоянных клиентов Даниэлы был арабский принц, который отваливал сумасшедшие суммы за то, что она она раз в месяц навещала его во дворце в Саудовской Аравии. Другой клиент, индийский Магараджа, присылал за ней самолет, который по нескольку раз в год доставлял ее в Бомбей. Был еще газетный магнат в Австралии, вызывавший ее в Сидней дважды в год, на дни рождения свой и жены. Она исправно развлекала обоих. Даниэла давно решила, что как только ее банковский счет вырастет до определенной отметки, она сразу же бросит это мерзкое дело и исчезнет для всех своих деловых знакомых. Ей хотелось купить какой-нибудь старый и уютный деревенский дом в Тоскане, где она мирно и беззаботно заживет со своей маленькой дочкой. Пусть даже в жизни ее больше не будет ни одного мужчины, Даниэлу это абсолютно не волновало. Все мужики были сущими скотами, платили за секс и воображали, что покупают ее. Кретины! Они не владели ею ни секунды, а лишь брали ее тело на прокат ровно настолько, сколько им требовалось, чтобы удовлетворить собственную похоть. Даниэла достала пудреницу из чистого золота, подарок принца, и внимательно посмотрелась в зеркальце. «Да, я красива», — подумала она, — «но видят ли они во мне хоть что-то еще помимо этого?» «Нет, больше ничего». Она вытащила из сумочки валиум, быстро кинула таблетку в рот и запила минералкой «Эвиан» из небольшой бутылочки. Затем залезла себе под блузку, пробежала пальцами по кончикам груди и принялась ласкать соски до тех пор, пока они не затвердели. Когда ей удалось достаточно возбудить себя, Даниэла запустила руку под юбку, раздвинула ноги и начала размеренно поглаживать влажную щель. В искусстве самоублажения она достигла таких высот, что ей потребовалось каких-нибудь несколько секунд, чтобы по ее телу пробежала сладостная судорога оргазма. Громко охнув, Даниэла обессиленно откинулась на спинку сиденья и, закрыв глаза, отдалась во власть теплой истомы, захлестнувшей ее всю, до кончиков пальцев. Давно, когда ее карьера еще только начиналась, она твердо решила, что ни один мужчина не удостоится чести заставить ее кончить. Ей нужно было, чтобы эти существа находились в ее власти, а не наоборот. С тех пор перед каждым свиданием она неизменно заботилась сначала о себе самой. Это было своего рода страховкой. Они могли вытворять с ней все, что угодно, но никто не мог заставить ее утратить самоконтроль. Одернув подол, она выпрямилась, полностью готовая к предстоящему вечеру с Джонни Романо. Может, он и в самом деле кинозвезда, однако Даниэла и не таких клиентов видывала. У нее и раньше было множество кинозвезд. У нее были короли и принцы, были политики и даже один президент. Предстоящий вечер вряд ли будет отличаться от любого другого. Работа есть работа.